Сколько времени осталось до отплытия флота Вильгельма к берегам Англии? «Какое сегодня число?» — спросила она. «Сегодня знаменательный день», — ухмыльнулся он. «Целое лето лорд Вильгельм собирал флот, и вот теперь, наконец, у него достаточно кораблей, чтобы перевести всю армию через пролив за один заход. Все готово к отплытию, и мы получили сведения, что Гарольд Годвинсон не ожидает нашего вторжения на южном побережье Англии. Флот отплывает завтра». «Значит, Вильгельм узнал, что Гарольд был вынужден распустить свою армию из-за нехватки продовольствия?» — воскликнула Розалин, вне себя от возбуждения. «Но это же потрясающе! То же самое говорится и в летописях. У Гарольда была огромная армия, состоящая в основном из крестьян, и он вынужден был их распустить по домам, так как им пора было убирать урожай. Но нигде не было сказано, что Вильгельму было об этом известно». Торн пожал плечами. «Это не важно?» «Нет, это очень важно. Я этого раньше не знала, и эти сведения мне очень помогут в моей работе». Она улыбнулась. «Знаешь, ты мог бы просто назвать мне сегодняшнее число, и я бы сказала тебе, что произойдет в этот день. Но как Вильгельм узнал, что Гарольд вернулся в Лондон?» Он допросил шпиона англичан. Розалин внутренне содрогнулась, представив, каким жестоким пыткам подвергся этот бедняга. «Любопытно, но теперь мне понятно, почему Вильгельм так досадовал на северный ветер, который задерживал отплытие его кораблей из Сент-Валери на целых 2 недели». «Сент-Валери? Но мы же отплываем из устья реки Див, где собран наш флот». «Да, я знаю», — промолвила она снисходительным тоном. «Но корабли все равно держат курс на Сент-Валери. Оттуда быстрее всего добраться до Англии». «Почему ты так решила? Зачем нам плыть в Сент-Валери, когда мы можем сразу отправиться к южному берегу Англии, зная, что он теперь не защищен?» «Потому что так меньше вероятность наткнуться на английский флот». «Постой, постой!» — она нахмурилась. «Если Вильгельм знает, что Гарольд вернулся в Лондон, может, ему известно, что и флота англичан больше не существует. И поэтому он направляется прямо к...» «Нет, это ничего не меняет. В летописях сказано, что он двинул свой флот к Сент-Валери 11 сентября, не зная ничего толком о передвижениях английских войск». «Тебе следует получше проверить даты в летописях», — сказал Торн, «так как сегодня 1 сентября, и флот отплывает в Англию завтра на рассвете». Розалин побледнела. «Но этого не должно случиться. На самом деле все было совсем не так». Глава 24. Розалин попыталась унять волнение, произведенное на нее этим известием, и решила еще раз сверить факты. «Ты не мог ошибиться, называя число?» — спросила она. «Может, ты перенес нас сюда совсем в другой день, и твой двойник по-прежнему бегает здесь поблизости, и ты можешь столкнуться с ним в любую минуту?» «Нет, я назвал тебе правильный день». «Но это же невозможно!» — воскликнула она, чувствуя, как ее охватывает паника. «Ты спрашивал кого-нибудь, какой сегодня день? Это точно, что сегодня 1 сентября?»